Глава вторая. Мой телефон чирикнул уже в третий раз. Я подняла его с тумбочки, сообщение от Трентона. «Вставай, лентяйка! Да, я к тебе обращаюсь». «Выруби телефон, засранка! У некоторых вообще-то похмелье!» — прокричала из своей спальни Рейган. Я переключила мобильник на бесшумный режим и вернула на тумбочку, ставя на зарядку. «Проклятье! О чем я только думала, давая Трентону свой номер телефона?» Коуди протопал по коридору и заглянул в мою спальню. «Который сейчас час?» — спросил он, продирая глаза ото сна. «Еще восьми нет». «Кто тебе все время пишет?» «Не твое дело», — сказала я, переворачиваясь на другой бок. Коуди усмехнулся, затем принялся громыхать посудой на кухне, явно собираясь насытить свое гигантское тело. «Я вас всех ненавижу!» — снова заорала Рейган. Я села и свесила ноги с кровати. Впереди меня ждали свободные выходные, чего не было с того уикенда, когда я в прошлый раз собиралась поехать к Ти-Джею, но он отменил встречу. Тогда я до посинения занималась уборкой. Потом перестирала, погладила и разложила все белье, свое и Рейган тоже. На этот раз я не собиралась бегать по дому с тряпкой. Я взглянула на висевшие на стене фотографии братьев и себя, рядом со снимком моих родителей и пару картин, которые я пробовала нарисовать в старших классах. Черные рамки создавали резкий контраст с белыми стенами квартиры. Я пыталась хоть как-то создать здесь уют, покупая с каждой зарплаты занавески. Родители Рейган подарили ей на Рождество сертификат в Поттери Барн, так что теперь у нас была новая красивая посуда и простой журнальный столик под красное дерево. Поттери Барн — американская сеть магазинов высококлассной и уютной мебели. Выглядело в квартире все так, будто мы только что въехали, хотя я жила здесь уже 3 года, а Рейган — чуть больше 1. Конечно, не самое лучшее жилье в городе, но хорошо еще, что в этом районе обитали в основном молодые семьи и работники-одиночки, а не шумные и наглые ребята из колледжа. Да и находилось оно достаточно далеко от студенческого городка, чтобы не иметь дела с футбольными фанатами. Место не шикарное, но оно стало мне домом. Зажужжал мой телефон. Я закатила глаза, решив, что это Трентон, и наклонилась посмотреть на дисплей. Оказалось, это Ти-Джей. «Скучаю по тебе. Вместо того, что я делаю сейчас, я должен валяться с тобой в постели». «Ками не может сейчас разговаривать. Оставьте сообщение после гудка. Бип». «Ты вчера гуляла?» «А ты думал, я останусь дома и буду плакать в подушку, пока не усну?» «Хорошо. Теперь я не чувствую себя таким подонком». «Нет же, продолжай. Я не против». «Хочу услышать твой голос, но не могу сейчас позвонить. Попробую вечером». «Ка». «Ка? Потерянный текст?» «Работа, потерянные выходные». Прямо в точку. «Поговорим позже». «Не беспокойся, я буду вымаливать прощение». «Надеюсь». На Ти-Джея было невозможно долго злиться, как и невозможно подобраться к нему. Учитывая, что встречаемся мы 1/2. Первые 3 месяца прошли незабываемо, но потом Ти-Джею поручили вести этот очень важный проект. Он предупреждал, с чем придется столкнуться, и мы решили посмотреть, что выйдет из наших отношений на расстоянии. Ему впервые доверили целый проект, и, будучи одновременно перфекционистом и трудягой, он, конечно же, взялся за него. Это было его самое крупное задание, и Ти-Джей не хотел допустить ошибки. Оно имело для него огромное значение, чем бы оно ни было. Если все пройдет успешно, он даже может получить неплохое повышение. Как-то ночью он намекнул, что если его возьмут на более высокую должность, то мы обсудим мой переезд к нему в 2022. Я бы предпочла что угодно этому месту. Жить в небольшом университетском городке и в то же время не слишком дружить с этим самым университетом — не так уж и здорово. Не сказать, что дело в учебном заведении. Истерн был довольно красивым университетом со своей изюминкой. Сколько я себя помню, я всегда хотела там учиться, но после 1 года в общежитии мне пришлось переехать в квартиру. Конечно, по сравнению со всеми глупостями, происходящими в студенческом городке, Здесь была тихая гавань, однако независимость шла бок о бок с трудностями. Я посещала лишь несколько пар за семестр, и вместо того, чтобы окончить университет в этом году, училась только на втором курсе. Я многим пожертвовала, чтобы отстоять свою независимость, поэтому я не могла обижаться на Ти-Джея из-за его жертв, даже если одной из них была я. Вдруг кровать прогнулась, и кто-то откинул мое одеяло. Я почувствовала на коже прикосновение ледяной ладошки и подпрыгнула. «Черт побери, Рэй! Убери от меня свои мерзкие холодные ручонки!» Подруга засмеялась и крепче прижалась ко мне. «По утрам теперь так холодно, бррр! Коуди, как всегда, жарит свою недюжинную порцию яиц, а моя постель чуть ли не заледенела. Пускай Коуди купит нам яиц. Он сказал, что купит. Боже, он ест как конь. Да и размерами он не меньше. Везде. Фу, фу, фу!» — закричала я, закрывая уши. «Не нужно говорить мне о таком с утра. Или вообще когда-нибудь. Так кто достает тебя по телефону? Трент?» Я повернулась, чтобы посмотреть на подругу. «Трент?» «Не прикидывайся дурочкой, Камила Рене. Я видела твое выражение лица, когда он принес тебе выпивку». «Какое еще выражение?» «То самое». Я отползла к стене, и пока Рейган не осознала, что я делаю, спихнула ее с кровати. Подруга завизжала, с грохотом упав на пол. «Ты просто невыносимое и злое создание!» «Это я-то злая?» — спросила я, свешиваясь с кровати. «Разве я столкнула пиво той девушке, которая просто хотела обратно свой столик?» Рейган скрестила ноги и вздохнула. «Ты права. Я повела себя как редкостная стерва. Обещаю, что в следующий раз сперва закрою бутылку». Я упала на подушке и уставилась в потолок. «Ты безнадежна». «Завтрак готов!» — позвал с кухни Коуди. Мы, хихикая, побежали к двери, соревнуясь, кто первым выйдет из комнаты. Рейган приземлилась на барный стул возле стойки за секунду до того, как я пинком выбила его из-под нее. Подруга удержалась на ногах, но на ее лице отразилось удивление. «Ты сегодня напрашиваешься!» Я откусила рогалик с корицей и изюмом, намазанный яблочным повидлом, и чуть ли не замурлыкала, когда эта калорийная вкуснятина растаяла во рту. Коуди провел здесь достаточное количество ночей и знал, что я ненавижу яйца. Но поскольку он делал для меня отдельный завтрак, я прощала его за отвратительный запах яиц каждый раз, когда он оставался на ночь. «Итак», — жуя заговорил Коуди, — «Трент Мэддокс». «Нет», — покачала я головой, — «даже не начинай». «Кажется, ты сама уже начала», — криво усмехнулся Коуди. «Вы оба ведете себя так, будто я вешалась на него. Мы всего лишь разговаривали. Он купил себе 4 напитка, и ты позволила», — сказала Рейган. «И он проводил тебя до машины», — добавил Коуди. «И вы обменялись телефонами», — проговорила Рейган. «У меня есть парень», — сказала я с высокомерием девушки из Калифорнии. Когда на меня набрасывались, я становилась невменяемой. «Ага, которого ты не видела почти 3 месяца и который дважды отменил вашу встречу», — проговорила Рейган. «Значит, он эгоист только потому, что предан своему делу и хочет подняться по карьерной лестнице?» — спросила я, не желая слышать ответ. «Мы все знали, что так будет. Ти-Джей с самого начала был честным и говорил, насколько важна его работа. Почему только я не удивлена?» Коуди и Рейган обменялись взглядами и вернулись к поеданию куриных эмбрионов. «Чем сегодня займетесь?» — спросила я. «Я иду на обед к родителям», — отозвалась Рейган. «И Коуди тоже». «Правда?» — удивилась я, вынимая изо рта рогалик. «Это довольно серьезно», — я улыбнулась. «Она предупредила меня насчет своего отца», — сказал Коуди. «Но я не нервничаю». «Совсем?» — недоверчиво спросила я. Он кивнул, но уверенности у него поубавилось. «А что?» «Он морской котик в отставке. А Рейган — не просто его дочь, а единственный ребенок. Этот мужчина всю свою жизнь стремился достичь совершенства, преодолевая невозможное. Думаешь, ты так просто заявишься к нему домой, претендуя на время и внимание Рейган, а он сразу же радушно примет тебя в семью?» Коуди потерял дар речи, Рейган злобно глянула на меня. «Большое спасибо, подруга», — сказала она и погладила ладонь Коуди. «С первой встречи ему никто не нравится. За исключением меня», — подняла я в воздух руку. «За исключением Кэми. Но она не в счет. Она не представляет угрозы девственности его дочери». Коуди скорчил гримасу. «Разве не Джейсон Брейзил забрал ее 4 года назад?» «Да, но папочка об этом не знает», — раздраженно ответила Рейган, ведь Коуди произнес запретное имя. «Джейсон Брейзил не был плохим парнем. Мы сами записали его в эту категорию. Все вместе мы учились в старших классах. Брейзил на год младше. Они с Рейган договорились, так сказать, скрепить сделку до того, как она отправится в колледж, в надежде улучшить свои отношения. Я думала, ей надоест парень, который все еще учится в школе. Но Рейган была ему предана, и почти все время они проводили вместе. Но как только Джейсон сам поступил в Истерн, вкусил все прелести колледжа, присоединился к братству и стал футбольной знаменитостью, студенческая жизнь полностью поглотила его, и эта перемена стала причиной ежедневных ссор. Он очень вежливо порвал с Рейган, ни разу не сказав про нее дурного слова. Однако он лишил ее невинности и не выполнил свою часть сделки — провести с ней остаток жизни. За это он навеки стал врагом в нашем доме. Коуди доел яичницу и взялся за тарелки. «Ты приготовил завтрак, а я помою посуду», — сказала я, отодвигая его от посудомоечной машины. «А ты чем сегодня займешься?» — спросила Рейган. «Учебой. Закончу доклад, который нужно сдать в понедельник. Может, схожу развеяться, а может и нет. Точно не поеду к родителям, чтобы не объяснять, почему не уехала из города, как собиралась». «Это понятно», — проговорила Рейган. Она знала истинную причину. «Я уже рассказала родителям, что собираюсь увидеться с Ти-Джеем, и они, конечно же, будут расспрашивать, почему он опять отменил встречу. Они и так были настроены к нему не слишком благосклонно. К тому же я не хотела вновь окунуться в порочный круговорот враждебности, которая появлялась всякий раз, когда в комнате находилось больше 2 членов семьи. Отец, как всегда, будет искать возможности покритиковать, а кто-нибудь обязательно сболтнет лишнего. Тогда отец будет орать. Мама же будет умолять, чтобы он успокоился. И в конце концов каким-то чудом окажется, что виновата я». «Ты ведешь себя глупо, доверяя ему, Камилла. Он слишком скрытный», — сказал отец. «Я ему не доверяю. Он смотрит на всех так, будто оценивает». Но это лишь одна из причин, по которой я влюбилась в него. Рядом с ним я чувствовала себя в безопасности. Неважно, куда мы пойдем или что произойдет, я знала, что он защитит меня. «А Ти-Джей знает, что вчера ты гуляла?» «Да». «А про Трента знает?» «Он не спрашивал. Он никогда не интересуется, где ты бываешь по вечерам. И ты бы рассказала ему про Трента, будь это пустяком», — ухмыльнулась Рейган. «Заткнись. Лучше отправляйся к родителям. И пусть твой отец хорошенько помучает Коуди». Брови Коуди сошлись на переносице. Рейган покачала головой и повела парня в свою спальню, похлопывая по плечу внушительных размеров. «Она шутит». Когда через пару часов Рейган и Коуди ушли, я открыла книги и ноутбук и принялась писать доклад о влиянии персонального компьютера на развитие человека. «Кто сочиняет эту чушь?» — простонала я. Написав и распечатав доклад, я стала готовиться к тесту по психологии, который предстоял нам в следующую пятницу. Впереди была почти неделя, но по опыту я знала, если затяну до последней минуты, что-нибудь обязательно случится. На работе я не могла заниматься уроками, а тест обещал быть сложным. Загудел мой мобильник. Опять Трентон. «Что-то новенькое. Еще не было, чтобы девушка дала мне номер, а потом игнорила меня». Я засмеялась, затем подняла телефон и обеими руками стала набирать сообщение. «Я тебя не игнорю. Я учусь». «Не пора на перерыв?» «Нет, пока не закончу». «Ок, потом поедим вместе. Умираю с голоду». «Мы собирались вместе поесть?» «Ты разве не ешь?» «Ем». «Ка, ты хочешь поесть? Я тоже хочу. Давай поедим вместе. Мне надо учиться. Ка, потом мы сможем поесть? Не надо ждать меня, сходи, поешь. Знаю, что не надо, но мне хочется. Я не могу. Иди без меня. Ка. Я выключила звук на мобильнике и спрятала его под подушку. Такая настойчивость одновременно восхищала и раздражала. Конечно же, я знала, кто такой Трентон. Мы учились в одном классе в Икинсе до самого выпускного. На моих глазах он превратился из неряшливого сопливого мальчишки, который ел красные карандаши и клей, в высокого и невероятно обаятельного мужчину в татуировках. Как только он получил права, то прошелся по всем одноклассницам и студенткам Истерна. Я поклялась, что никогда не стану одной из них. Да он и не пробовал подкатывать ко мне. До этого дня. Не стоило льстить себе, но это давалось с трудом. Ведь я была среди горстки девушек, с которыми Трентон и Трэвис Мэддоксы никогда не пытались переспать. Что ж, теперь я знаю, что моя внешность не настолько безнадежна. Ти-Джей словно сошел с обложки журнала, а теперь еще и Трентон писал сообщение. Понятия не имею, в чем я изменилась после школы, сумев привлечь внимание Трентона, но знаю, в чем изменился он сам. Как-то вечером, во время весенних каникул второго курса, жизнь Трентона перевернулась вверх дном. Он отправился на вечеринку в пассажирском сиденье джипа «Либерти», принадлежавшего одной девушке, Маккензи Дэвис. Когда на следующий день автомобиль притащили в город на грузовой платформе, его было не узнать, как и Трентона, после возвращения в Истерн. Он не задержался надолго, переехал к отцу и забросил учебу. Иногда в Рэдди Трэвис рассказывал о своих братьях, но про Трентона я больше не слышала. Через полчаса занятий и усиленного жевания огрызков ногтей в животе заурчало. Я посеменила на кухню и открыла холодильник. Заправка для салата, кинза. Что в холодильнике забыл черный перец? Яйца. Фу. Обезжиренный йогурт. Еще хуже. Я открыла морозильную камеру. Вот удача. Замороженные буррито. Не успела я нажать кнопку на микроволновке, как в дверь постучали. «Рейган, ну сколько можно забывать чертовы ключи?» Босиком я обежала стойку бара и пересекла бежевый ковер. Отодвинув засов, я резко дернула на себя тяжелую металлическую дверь и сразу же скрестила руки на груди. На мне была лишь белая майка и трусы с шортиками. Никакого бюстгальтера. На пороге стоял Трентон Мэддокс, держа в руках два белых бумажных пакета. «Обед прибыл», — проговорил он с улыбкой. Доли секунды мои губы были отражением его. Но улыбка быстро исчезла с моего лица. «Откуда ты знаешь, где я живу?» «Поспрашивал», — ответил он, проходя внутрь. Трентон опустил на стойку бара пакеты и принялся доставать контейнеры с едой. «Это из Golden Chick. Их картофель-пюре с подливой напоминает мне о маме. Не знаю, почему. Я совсем не помню ее стряпни». Смерть Дианы Мэддокс потрясла весь город. Она состояла в родительском комитете, юношеском профсоюзе и в течение 3 лет тренировала футбольную команду Тейлора и Тайлера, пока ей не диагностировали рак. Не знаю почему, но меня застало врасплох то, что Трентон так непринужденно упомянул о ней. «Ты всегда заявляешься к девушкам с едой?» «Нет, просто пришло время». «Время для чего?» Он посмотрел на меня с непроницаемым видом. «Для обеда». Трентон прошел на кухню и стал открывать шкафчики. «Что ты делаешь?» «Тарелки», — проговорил он. Я указала на нужный шкафчик. Трентон достал 2 тарелки, поставил их на столешницу и ложкой выложил на них картофель с подливой, кукурузу и курицу, предварительно разделив ее на части. Потом он ушел. Я все так же стояла рядом со стойкой бара, в своей маленькой тихой квартирке, вдыхая ароматы подливы и курицы. С такой наглостью я раньше не сталкивалась, поэтому не знала, как себя вести. Вдруг входная дверь распахнулась, и в квартире опять появился Трентон, ногой закрывая за собой дверь. В руках он держал 2 огромных стаканчика с трубочками. «Надеюсь, ты любишь вишневую кока-колу, куколка?» иначе мы не подружимся». Он поставил стаканчики рядом с тарелками и сел. Затем выжидающе посмотрел на меня. «Ну и? Ты сядешь или как?» Я, конечно, села. Трентон приступил к еде, и после секундного колебания я сделала то же самое. Я словно очутилась в раю, и вскоре моя тарелка как-то незаметно опустела. Трентон поднял диск с фильмом «Космические яйца». Кинопародия на классическую трилогию «Звездные войны» Джорджа Лукаса и некоторые другие фильмы. «Знаю, ты делаешь уроки, так что если скажешь «нет», я пойму. Но я взял этот диск у Томаса, когда он в прошлый раз приезжал в город, и так и не посмотрел». «Космические яйца?» — проговорила я, изгибая бровь. «Я миллион раз смотрела этот фильм с Ти-Джеем. Это было нашим общим увлечением, поэтому я не собиралась смотреть его с Трентоном». «Значит, да?» «Нет. Очень мило с твоей стороны принести обед, но мне надо заниматься». «Я могу помочь», — предложил он. «У меня есть парень». Трентон даже не моргнул. «Видимо, он не так уж хорош. Его никогда нет рядом». «Он живет не здесь. Он учится в Калифорнии». «И никогда не приезжает навестить тебя?» «Пока нет. Он занят». «А он отсюда?» «Не твое дело». «Так кто он?» «Тоже не твое дело». «Отлично», — сказал Трентон, собирая мусор и бросая его в ведро на кухне. Затем он взял наши тарелки и смахнул с них остатки еды в раковину. «У тебя есть воображаемый парень. Я понял». Я открыла рот, чтобы возразить, но Трентон махнул в сторону посудомоечной машины. «Эти тоже помыть?» Я кивнула. «Работаешь вечером?» — спросил он, загружая посуду и оглядываясь в поисках моющего средства. Потом налил немного жидкости в небольшой отсек, захлопнул дверцу и нажал на кнопку. Комната наполнилась тихим мерным гулом. «Нет, у меня свободные выходные». «Здорово, у меня тоже. Заеду за тобой ближе к вечеру». «Что? Нет же я. Увидимся в 7». Дверь захлопнулась, и в квартире вновь воцарилась тишина. «Что сейчас произошло?» Я побежала в спальню и схватила телефон. «Никуда с тобой не пойду. Сказала же, у меня есть парень». «Ага». У меня отвисла челюсть. Этот парень не принимал «нет» в качестве ответа. И что мне теперь делать? Пусть постоит под дверью, пока не надоест стучать? Это очень грубо. Как и он сам. Я же сказала «нет». Не надо заводиться. Рейган придет домой наверняка вместе с Коуди и скажет Трентону, что я ушла. С кем-нибудь еще. Это объяснит, почему моя машина припаркована возле дома. Какая же я все-таки умная. Достаточно умная, чтобы все эти годы держаться подальше от Трентона Мэддокса. С ранних лет я видела, как он флиртует, соблазняет, а потом сбегает. Ни один прием Трентона Мэддокса не собьет меня с толку.